12. Каждое приближение темных можно использовать как мощный толчок к свету. Энергии их натиска, вызывающие мощную силу противодействия духа, обращаются на полезную работу. Так темных может заставить служить свету сердце, очищенное от всякого ссора. Порадуемся каждой победе над тьмою, ибо добывается нелегко. Учитель радуется каждой победе, ибо трудимся вместе, и вместе идем слитым сердцем. Когда темные видят, что все их усилия дают результаты совершенно обратные ожидаемым ими, в злобе бессильной отступают во тьму, из которой пришли.